Глава сороковая. За последний час моей жизни я буквально возненавидела город. Меня не радовали перспективы на работе, учеба, общение с друзьями. Я устала от моей тщательно оберегаемой независимости. Все, чего мне хотелось, оказаться дома, под крылом заботливых родителей. И я попросила бабушку отвезти меня в деревню. Но с одним условием. Они с Костей не расскажут моим родителям о моей беременности. Просто не хотела, чтобы отец вмешивался в мои отношения с Кириллом. На протяжении всего пути от города до родительского дома я молчала, не вникая в суть разговоров Кости и их с бабулей сына Дениски. Бабушка Нона сидела рядом со мной, безмолвно поддерживая меня. Изредка я смотрела в окно, порой рассматривала дисплей телефона, на котором высвечивались входящие звонки и сообщения от моего Грома. Я пока была не готова разговаривать с ним. Чувствовала себя слабой и бесхребетной. Но и обида на слова любимого мужчины все еще разливалась в душе горьким ядом. Самым трудным оказалось встретиться с родителями. Возможно, отец уже был в курсе, но промолчал, обнимая меня крепкими руками. И стало вдруг спокойно. Даже дышать стало легче, ощутив поддержку со стороны близких и родных. Мама проводила меня в комнату, помогла переодеться и уложила в кровать. Я не собиралась плакать. Да и, признаться откровенно, невероятно сильно захотелось оказаться рядом с Киром. С каждой минутой обида таяла. Приятные воспоминания вытесняли горькие слова. И я понимала, что в последние дни на Кира слишком много свалилось, вот и вспылил. Да, было горько от того, что любимый мог посчитать, будто я способна на аборт. И я попробовала поставить себя на его место. «Кирилл звонил», — вздохнула мама. «Что сказал?» Тут же распахнула глаза. «Сказал, что обидел тебя». Лукаво улыбнулась мама. «Просил отца о встрече с тобой. Что там у вас, Лесенька, стряслось?» Я не могла устоять перед пронзительным и понимающим взглядом мамы. Выложила все, как на духу. Не забыла упомянуть об участии Семена в конфликте. «Обормот», — покачала мама головой. «Да он хотел как лучше», — вздохнула я. «Просто, понимаешь, мне стало так обидно за то, что Кир поверил, будто я побегу на аборт. Я что, стерва какая-то?» «Ну ладно, не шуми», — успокоила меня мама. «Отдохни с дороги». Я согласно кивнула, прикрыла глаза и мгновенно провалилась в глубокий сон. Разбудил меня странный шорох. Распахнув глаза, поняла, что лежу в кромешной темноте, а под моим окном кто-то ходил. А через секунду этот кто-то умудрился вытащить москитную сетку, вскрыть замок и влезть в мою комнату. Я лежала украдкой, наблюдая за действиями вора, укравшего мое сердце. Был огромный соблазн закричать и позвать на помощь. Я бы даже взглянула на то, как папка метелит Грома. Но, разумеется, ничего не сделала. Тем временем Кирилл вернул сетку на место, прикрыл окно, повернул ключ в двери, запирая нас в четырех стенах. Все это Гром проделал практически бесшумно. Я пыталась дышать ровно и размеренно, пусть сердце и колотилось загнанной птицей в груди. Кирилл приблизился к моей кровати. Осторожно присел на корточки рядом. Мне пришлось прикрыть глаза, чтобы не выдать себя. И пока я старательно играла роль спящего трупика, Гром положил какой-то сверток на тумбочку. А потом аккуратно перехватил мою руку и вернул кольцо на место. Следом прижался ртом к моим пальцам и шумно выдохнул. Я все еще не двигалась, даже дышать старалась через раз. А Кирилл заговорил. «Я так сильно тебя люблю, лисенок», — Ты даже не представляешь. Я такой дурак. Клинический идиот, это факт. Понимаешь, я же боялся верить, что и ты меня любишь. Думал, тянешься ко мне, потому что был первым. И карьера эта твоя. Когда Сёма позвонил, я вдруг испугался, что ты действительно выберешь работу, а не нас. Трус я последний, лезь. Испугался до чертиков. И шанса не дал тебе слова сказать. Уверен, никогда не простишь меня. Но, Леська, я просто сдохну без тебя. Действительно, дурак. Вздохнула я. Кирилл все еще держал мою руку своими огромными ладонями. Казалось, будто моя кисть утонула в теплом коконе. Впрочем, как и я сама. Теперь, когда Кирилл находился рядом со мной, все прочее стало несущественным и мелким. Имело значение лишь то, что мой гром со мной. «Дурак, лисенок! Полный кретин!» Хрипло и совсем невесело усмехнулся гром. «Называй как угодно. Главное, не исчезай никуда. Потому что я не смогу без тебя». Кирилл подался вперед. Я ощутила, как его колючая щека прижалась к моему животу, а судорожное дыхание всколыхнуло широкие плечи. «Нет, долго мучить любимого я бы не смогла. Да и за что наказывать его, если он вот таким своеобразным способом боролся за крошечную жизнь, созданную нами?» «В следующий раз, Гром, не нужно сомневаться во мне», — проворчала я, но руками зарылась в отросшие волосы на затылке. Я все еще лежала в кровати. Кирилл стоял на коленях на полу. Но казалось, будто он окружил меня собой, своим ароматом со вкусом ветра, свободы и желания. «Никогда, лисенок». Пылко проговорил Гром, все еще не глядя на меня, а прижимаясь лицом к моему животу. А потом все же поднял голову. Если бы раньше у меня была хоть капля сомнений в чувствах моего мужчины, то сейчас она бы утонула в том огне, что полыхал в мужском взгляде. Остро и ясно, я в который раз убедилась, что Кирилл Пчелкин любит меня и любит нашего малыша. «Надеюсь, ты Семёна не прихлопнул?» — шепнула я. «Он, конечно, охламон, но хотел как лучше». «Он живучий», — невнятно пробормотал Кир, подтягиваясь выше. Наши губы почти слились в жадном поцелуе. Я уже чувствовала обжигающее дыхание своего мужчины. Но внезапно по комнате пронесся оглушающий стук. Кто-то весьма настойчиво тарабанил в дверь. «Слышь, Пчелкин, открывай!» — скомандовал отец довольно грозно. Но мой парень ни капли не испугался. Лишь жадно припал к моим губам всего на миг, а потом бесстрашно выкрикнул. «Не могу, бать, мирюсь с женой!» «Гаденыш мелкий!» — донеслось в ответ. «Женой?» — возмутилась я. Кирилл щелкнул выключателем лампы, установленной на прикроватной тумбе, подхватил объемный белоснежный конверт и передал его мне. В свете ночника я рассмотрела, что кольцо на моем пальце оказалось совсем не тем, которым я зашвырнула в Семена. Это украшение было шире, без камней, но с красивым рисунком по ободку. И даже на первый взгляд становилось понятно. Это кольцо – символ не помолвки, а брака. Из конверта высыпались документы. Под руку попалось свидетельство о заключении брака, новый паспорт на имя Алексии Пчелкиной и, разумеется, паспорт Кирилла, в котором стояла отметка о заключении брака с гражданкой А.А. Завериной. С минуту я смотрела на все богатства передо мной, а потом взглянула на Кира, прищурившись. «Теперь, Кирюша, лучше беги», — посоветовала я с угрозой. «Ты лишил меня свадьбы. Я тебя сейчас задушу!» Кирилл громко рассмеялся, ни капли не испугавшись, но все же встал на ноги одним рывком и отступил на шаг назад. Я поднялась следом. Демонстративно подвернула рукава рубашки, готовая ринуться в бой. «Помогите», — предположил Кир, шагнув к двери. «Ты по этой причине мотался к дяде Кеше», — грозно требовала я. «Ну да», — каялся Кир. «Чего тянуть, если мы все решили? А у него связи в нужных организациях. Помог по дружбе». «Вот теперь точно беги, Пчелкин!» Грозно прорычала я, а Кир рассмеялся. Мимо папки, уступившего нам дорогу, Кир летел быстро. Я следом, осыпая голову грома витиеватыми ругательствами вперемешку с угрозами. Не знаю, как мы с моим, как выяснилось минуту назад, мужем выглядели со стороны, но вся родня наблюдала за нашей гонкой с улыбками. Но мне же хотелось крови. Когда Кириллу надоело убегать от меня, а мы оказались довольно далеко от дома, почти у самого пруда, Гром стремительно изменил тактику. Развернулся и схватил меня в крепкие объятия. Разумеется, вырываться я не спешила. Весь запал прошел, да и гнев испарился. Кирилл замер, прижимая меня к себе. А я, прикрыв глаза, слушала, как ровными и уверенными толчками бьется сердце моего любимого мужчины. «Давай больше не будем ругаться», — выдохнула я. «Ругаться мы будем, лисенок. Слишком мы с тобой упрямые», — вздохнул Кирилл. «Просто мириться нужно сразу, а не разбегаться по разным углам. Простишь меня? Не сегодня, а в будущем». «За то, что умудрился жениться на мне без моего присутствия?» — хохотнула я. «За то, что сомневался. Ну и да, за это тоже», — пробормотал Кир. «Я подумаю. Решила все же помучить я немного своего персонального упрямца». «Хорошо», — кивнул Кир. «Пойдем вернемся в дом. Прохладно уже». «Давай еще немного посидим здесь». Кивнула я на лавочку рядом с нами. Кирилл усадил меня на колени, обнял, прижал к себе. Прохладно? Да вот уж нет. Мне было невероятно жарко в надежных руках любимого мужчины.